Глава шестая. На войне, как на войне. Эпиграф. Трудно было. Но для меня, например, главное то, что я подготовил летчика Алексея Моресьева, который летал без ног. Числов. Герой Советского Союза. Полковник. Главное событие военного лета 1943 года – разворачивались в районе Курска, Орла и Белгорода. Здесь, в лесах и перелесках, в балках и оврагах, а также на полях, оборудованных под аэродромы, было собрано невиданное количество живой силы и техники. В общей сложности с двух сторон, советской и немецкой, в сражении на Курской дуге должны были принять участие около 3 миллионов человек. 30 тысяч орудий и минометов, более 6 тысяч танков и самоходных орудий и 5 тысяч самолетов. Перед нашей авиацией, как свидетельствуют документы, накануне битвы были поставлены следующие задачи: удерживать господство в воздухе и надежно прикрывать ударные группировки войск от воздействия Люфтваффе, содействовать сухопутным войскам в прорыве вражеской обороны, противодействовать противнику в занятии обороны на промежуточных рубежах, нарушать управление войсками, а также срывать маневр резервами противника и не допускать их выдвижения к полю боя. Еще до начала Курской битвы 63-й гвардейский истребительный авиационный полк 3-й гвардейской истребительной дивизии 1-го гвардейского истребительного авиационного корпуса 15-й воздушной армии, куда прибыл в составе эскадрильи Моресьев, активно участвовал в боевых действиях. В апреле за героизм, мужество и воинское мастерство, проявленное в боях с немецко-фашистскими оккупантами, личному составу вручили гвардейское знамя. Это звание свидетельствовало о том, что в полку служат настоящие асы. И здесь не было никакого преувеличения. Боевой счет полка исчислялся десятками сбитых немецких самолетов. На груди нескольких летчиков сверкали золотые звезды героев Советского Союза, у других — ордена высокой пробы. Приведем строки из исторической летописи полка. 08.06.1943 года намечался массированный налет штурмовой и бомбардировочной авиации на аэродромный узел «Орел» с целью уничтожения базирующихся там ночных бомбардировщиков немцев, производящих налеты по нашим тыловым объектам. Полку было приказано 20 самолетами Ла-5 во время удара штурмовиков блокировать и уничтожить взлетающие самолеты противника на аэродроме «Орел» и аэродроме «Кулики». 20 Ла-5 под общим командованием командира полка гвардии подполковника Иванова поднялись с аэродрома Панькова, быстро собравшись и приняв боевой порядок, легли на курс. 8 самолетов, ведомые гвардии капитаном Бенделеевым в составе старшего сержанта Романова, лейтенанта Кормишкина, старшего сержанта Кронихова, гвардии капитана Почечуева, старшего сержанта Маканова, гвардии младшего лейтенанта Кудряшова, ефрейтора Валентей пошли на свою цель. Аэродром «Орел». 8 самолетов, ведомые гвардии подполковником Ивановым в составе гвардии капитана Вайтаника, гвардии старшего лейтенанта Березуцкого, старшего сержанта Седошкина, старшего сержанта Гаврилова, старшего сержанта Едунова, гвардии младшего лейтенанта Иванова, старшего сержанта Гольмана приступили к блокированию аэродрома «Кулики». Группа из 4 Ла-5, ведомых штурманом полка гвардии майором Федотовым, в составе гвардии младшего лейтенанта Короткова, лейтенанта Авраменко, старшего сержанта Суханова, должна была, находясь выше групп Иванова и Бунделева, как бы связывать их и прикрывать от нападения истребителей противника, приходящих с других аэродромов. При подходе к городу истребители были встречены ураганным огнем зениток. Били пушки всех калибров, виднелись трассы от стрельбы зенитных пулеметов. Советские летчики наблюдали за тем, что происходило на летном поле и в воздухе, маневрировали среди многочисленных разрывов. Немцы были ошарашены, безусловно, дерзким появлением истребителей над сильнейшим сосредоточением авиации, находящимся на расстоянии нескольких десятков километров от линии фронта. Ни один немецкий самолет не поднялся с блокируемых аэродромов. Не посмели подойти к воздушной армаде и немецкие истребители, появившиеся в воздухе. Только пара Фоке-Вульф 190 на большой высоте и скорости прошла на встречных курсах к группе Иванова. Короткой очередью немецкий летчик сделал две пробоины в консоли крыла старшего сержанта Крухинова. Однако четверка, ведомая гвардии капитаном Вайтаник, быстро развернувшись, атаковала их и молодой пилот, впервые участвующий в воздушном бою, комсомолец Сидошкин, длинной очередью зажег ведомого Фоке-Вульф 190, который упал южнее города Орел. Работа штурмовиков была обеспечена. Выполнив задание, группа ушла на свою базу. Огнем зенитной артиллерии был сбит младший лейтенант Кудряшов. Однако полк понес и серьезные потери, поэтому нуждался как в технике, так и в летчиках. Накануне предстоящих схваток с немцами полк получил новую эскадрилью. Летал за ней в Иваново. Как сказано в предыдущей главе, штурман полка — герой Советского Союза гвардии майор Федотов. Встречавшие пополнение не могли не обратить внимания на необычного летчика, о чем впоследствии вспоминал бывший начальник штаба 1-го гвардейского истребительного авиационного корпуса генерал-лейтенант авиации Костенко. Приземлившись, Федотов подошел к гвардии капитану Александру Числову, руководившему посадкой, и спросил, какой самолет сел лучше других. Числов, не задумываясь, ответил, если не считать твоего, то лучшую посадку произвел самолет с бортовым номером 42. «А ты знаешь, кто его посадил?» — продолжал Федотов. «Откуда мне знать?» — Числов пожал плечами. «Лейтенант Моресьев», — назвал фамилию Федотов. «Из желторотиков?» «Нет, Моресьев уже тертый калач, только ног у него нет». «Как ног нет?» — удивился Числов. «А на чем же он ходит? На руках, что ли? Ты это серьезно говоришь или шутишь?» «На протезах», — уточнил Федотов. В этот момент к КП подъехала грузовая машина. Она привезла прибывших летчиков. Федотов кивнул Числову. «Смотри вон за тем летчиком с черной шевелюрой. Обрати внимание, как он будет слезать с машины». Как только грузовик остановился, летчики быстро соскочили через борт. В машине остался только тот, на которого указал Федотов. Он медленно перебросил через борт одну ногу, осторожно поставил ее на колесо. Затем перенес другую, затем поочередно опустил ноги на землю. Числову бросилось в глаза то, что все летчики были в сапогах, а черноволосый — в ботинках и брюках на выпуск. Дополняла его внешний вид палка в руках. Франц с тросточкой, да и только. К вечеру Моресьева привели в казарму, определили ему место. А летчикам было интересно, как же он будет разуваться. Притворившись спящими, они пристально наблюдали за ним из-под одеял. Моресьев неторопливо снял гимнастерку, расстегнул пояс, а потом аккуратно снял протезы. Появление в строю новичка, да еще без ног, летчики полка встретили, прямо скажем, без энтузиазма. Причина была понятна, ведь с безногим, пусть и раньше воевавшим и избивавшим фрицев летчиком, им предстояло подниматься в воздух, лететь в одном звене или в составе группы. А как он себя поведет в бою? Может ли этот инвалид вообще управлять машиной? Моресев сразу почувствовал этот холодок, повеявший от некоторых летчиков. Поэтому ему нужно было им доказать, что он ни в чем от них не отличается. Кроме того, надо было найти человека, который бы согласился полететь с ним в паре в бой. Причем не из жалости к нему, а с полной уверенностью в его абсолютной надежности. Ведь речь шла о жизни. Бой — не тренировочный полет. Расплачиваться здесь придется не двойкой, как в школе, а собственной кровью. А кто будет рисковать, если нет стопроцентной гарантии, что тебя прикроют, выручат из беды? По этой причине на первых порах Моресева дальше аэродрома вообще не пускали. А выпускать означало отправлять его на верную смерть, так считало командование. Поэтому он вел патрулирование над летным полем или выполнял аналогичную задачу по охране другого объекта. Летчики возвращались с боевых заданий, садились, а он должен был их прикрывать в случае неожиданной атаки немецких самолетов. Подтверждением служит журнал боевых действий 3-й гвардейской истребительной дивизии. Других заданий Моресеву не давали, хотя он рвался в небо. «Я мог летать», — рассказывал он на одной из встреч с молодыми летчиками. «Это было уже счастье, но меня старались беречь. Алексей, тебе прикрывать аэродром». Ребята уходили на задание, а я летал, аэродром стерег. Затем ребята возвращались, возбужденные боем, на избитых машинах, чтобы завтра снова уйти в бой. А я опять оставался стеречь аэродром. И мне стало невмоготу от этой жалости ко мне. Я хотел драться, как все. В один из дней летчикам перед строем торжественно вручали гвардейские знаки. Получил его и Моресев, но при этом испытал некоторую неловкость. Мол, еще не заслужил даже этот знак. Спросил у командира: «Когда разрешите в бой?» «Не переживай, скоро», — последовал ответ. А вечером к нему подошел командир эскадрильи, гвардии капитан Александр Числов, дружески похлопав по плечу, сказал: «Завтра полетишь со мной ведомым». Оказывается, накануне Числов побывал у командира полка гвардии подполковника Иванова и убедил его в том, что Моресев должен не аэродром караулить как сторож, а летать на боевые задания, и что он, Числов, готов его взять к себе ведомым. Однако состоявшийся разговор был далеко не из приятных. Приведем выдержку из воспоминаний Числова. «С Алексеем мы сдружились сразу, правда, командир полка, узнав, что у Моресева нет ног, запретил допускать его к полетам. Но Алексей не сдавался. Он убедил меня, что даже без ног может бить врага. Он был настолько искренен и убедителен, что я отправился к командиру полка. Тот поставил условие, мол, если Моресева собьют в течение 3 дней, то меня, Числова, отдадут под трибунал. Я за Моресева поручился, написал все бумаги. А тот, когда узнал, что его определили под мое командование, пулей побежал по полю, крича: «Я в эскадриле Числова!» «Меня охватило волнение», — вспоминал о тех счастливых минутах Моресев. «Человек поверил в меня, хотя не на чем было основываться такой вере. Значит, я должен непременно оправдать доверие. Для меня это был вопрос жизни и смерти как летчика, как человека. причем неудача могла означать нечто большее, чем смерть физическая. Во время этого судьбоносного вылета Моресьев сбил свой первый после возвращения в небо самолет. Это произошло 6 июля, на второй день после начала Курской битвы. «Шестерка Ла-5» под командованием гвардии капитана Числова получила задачу встретить немецкие бомбардировщики, которые стремились нанести удар по передовым эшелонам советских войск. Завязался бой. Падает на землю один юнкерс, за ним другой, остальные начинают уходить. Но из-за облаков выныривает новая группа. Числов вновь бросает истребители в атаку. Три юнкерса 87 находят свою погибель. Два из них сбивает Числов, один — Моресьев. После возвращения на аэродром Числов, как вспоминал Моресьев, так ему сказал: «С тобой в паре не пропадешь». Для Моресьева эти слова были самой высокой оценкой, ведь он на деле доказал, что может летать и сбивать самолеты врага. 12 июля началось наступление войск Брянского фронта. На штабных картах это наступление значилось как операция «Кутузов». О торжественных событиях, происходивших в авиационных частях накануне перехода советских войск в контрнаступление, корпусная газета «Советский патриот» писала: 12 июля в 5 часов 10 минут утра на всех аэродромах базирования нашего корпуса были развернуты гвардейские знамена. В торжественный рассветный час, в утро перед боем, на краю аэродромов выстроились командиры, политработники, летчики, техники гвардейских истребительных полков. Через полчаса они вылетят в бой, вступят в смертельную схватку с врагом. И в эти короткие минуты перед боем они собрались для того, чтобы перед священным шелком завоеванного кровью гвардейского знамени перед лицом Родины поклясться: лучше погибнуть в бою, чем вернуться из боя с позором. В 63-м полку гвардии подполковник Иванов зачитал обращение военного совета фронта к личному составу, затем обратился к летчикам: «Гвардейцы, наступил решающий час. Наша первоочередная задача — завоевать господство в воздухе на направлениях главного удара. Уверен, что вы будете драться с фашистской сволочью смело и решительно, не уроните гвардейского звания». А вскоре поступила команда по машинам. Моресьев вылетел в составе группы Числова. В последующие дни КМСК еще несколько раз брал с собой Моресьева на боевые задания. В небе под Орлом Моресьев и его товарищи вели схватку с асами истребительной авиации Люфтваффе, имевших колоссальный опыт боев на советско-германском фронте, хотя и потрепанных в последние месяцы в боях под Сталинградом и на Кубани. Несмотря на это, побеждать немецких асов советским летчикам было крайне сложно. Кроме того, Люфтваффе, стремясь завоевать господство в небе и тем самым обеспечить массированные удары по наступающим советским войскам, изменили тактику действий своих истребителей. Они стали применять так называемый способ расчистки воздуха. Большие группы немецких истребителей появлялись над полем боя за 10-15 минут до подхода бомбардировщиков. Их целью являлось связать боем наших истребителей и увести их в сторону. Между тем наши летчики быстро раскрыли замысел врага, вступали в бой, но из заданного для прикрытия района не уходили. Мы стали сражаться с фашистами не только на равных, мы стали превосходить их во всех видах воздушной войны, вспоминал Моресьев. В боях мы начали смело применять вертикальный маневр. Если в первый период войны Он в основном удавался немецким летчикам, которые часто им пользовались, то на наших новых истребителях вертикальный маневр получался лучше. Нашими летчиками впервые еще в Сталинграде был применен новый тактический прием «воздушная этажерка». Мы им широко пользовались под Орлом. Истребители парами шли на разных высотах и лишали противника возможности вертикального маневра. На всех уровнях его встречал огонь. Возвратившись с очередного вылета, Числов неожиданно ошарашил Морейцева. «Хватит тебе летать ведомым. Сам теперь можешь водить пару». «А кто полетит ведомым?» — тут же спросил Морейцев. «Желающие найдутся. Видят, не слепые, что ты летчик от Бога», — заключил Комэск. Летать с Морейцевым вызвался гвардии лейтенант Сергей Петров. Это решение своего однополчанина он воспринял как самую высокую награду. Теперь у нашего героя появилась возможность сполна оценить, что значит заслужить доверие идти в бой крыло в крыло. К слову сказать, Морейцев всегда считал доверие высочайшей наградой для человека, хотя она и не фиксируется в личном деле, нет на нее и орденской планки. «Так вот, Петров доверился мне», — вспоминал Морейцев, «но я еще должен был доказать всем, в первую очередь самому себе, что достоин этого доверия. Предстояло помочь Петрову преодолеть даже малейшее сомнение во мне, если оно у него оставалось». Они вылетели 20 июля в составе группы под командованием Героя Советского Союза гвардии майора Андрея Федотова. Группа состояла из 12 Ла-5 и прикрывала войска 3-й и 63-й общевойсковых армий. В воздухе встретили 20 бомбардировщиков «Юнкерс-87» под прикрытием 24 «Фоке-Вульф-190». Гитлеровцы шли лесенкой парами, расположенными так, что каждая последующая защищала хвост предыдущей. Федотов, твердо памятуя приказ не допустить бомбардировочных ударов по наземным войскам, не задумываясь, повел своих лавочкиных на врага. «Атакуем!» — последовала его команда. В небе тут же вихрем закружился смертельный хоровод. В качестве музыкального сопровождения — рев моторов, треск пулеметных очередей. Эфир захрипел русской и немецкой речью. Были слышны команды, ругань, проклятия. «Командир, выше 2 фока. Вижу. Атакуем. Ахтунг! Ла-фюнф! Горит, сука, растуды твою мать! Коля, фокер на хвосте!» В этой жестокой круговерти, которую истребитель называют «собачьей свалкой», Морейцев выбрал цель и ринулся в атаку. Уже можно было открывать огонь, но прежде чем нажать на гашетки, Морейцев еще раз оглянулся и увидел, что сзади к Петрову пристраивается фашист. Пришлось отказаться от завершения уже подготовленной атаки. Боевым разворотом, самым крутым, насколько хватило силы рук и возможностей рулей, Морейцев бросился назад и сверху отвлек немца от ведомого. В этот момент Петров сумел дать длинную очередь по вражескому самолету, который тут же загорелся и пошел к земле, оставляя за собой густой темный шлейф. Морейцев вернулся на свое место в строю, попросил по радио Петрова покачать крылом. Он выполнил просьбу, а потом через минуту говорит: «Командир, я ранен. Разреши уходить». «Хорошо, Серега, уходи. Я прикрою», — дал добро на выход из боя Морейцев. Проводив Петрова, Морейцев вернулся продолжать боевую схватку. Теперь нужно было быть вдвойне осмотрительным. И тут он заметил, как на него несется бог весть откуда взявшийся фокер. «Уходить некуда». Моресев прибавляет газу. Ла-5 и Фокке-Вульф-190 с огромнейшей скоростью сближаются друг с другом. Самолет противника растет на глазах. Моресев ждет смертельного удара, мгновенной смерти. Он понимает, опытный ас Люфтваффе не уступит, раз решился на лобовую атаку. До крови закусывает губу, сжимается комок мускулов, до Фокера метры. И у немца в последний момент сдают нервы, его самолет круто взмывает вверх. Моресев всаживает в него короткую очередь. А в это время Петров на поврежденной машине, кусок хвоста выдран, обрубленный конец левого крыла болтался на тросе, медленно шел на посадку. Беда в том, что в бою мне прострелили обе ноги и повредили руку, вспоминал впоследствии Петров. В кабине лужа крови. Садился я на живот, то есть с убранным шасси, так как выбила гидросмесь, и шасси выпустить было нечем. Убрал левую руку с сектора газа, взялся за прицел, чтобы головой при посадке не удариться. Винт, три лопасти. При ударе одна сложилась, и самолет перемещался как на лыжа. Конечно, посадка была сложной, так как ноги и рука ранены, но Бог миловал, все обошлось. Моресев же в том бою сбил еще один самолет. Во время воздушной схватки он увидел, как под ним такой же Ла-5 никак не может оторваться от Фокке-Вульфа-190. Оба виражили так, что воздушные струи срывались с консолей. Моресев мгновенно опустил нос своего самолета и атаковал фашиста. Самолет вспыхнул и с диким воем полетел вниз. Как вскоре станет известно, Моресев выручил командира соседнего 160-го истребительного авиационного полка майора Валерия Яманова.